если не считать того, что была очень напугана и все еще не контролировала свои расшатанные нервы, а позже, перестав плакать, задумалась. Кто же мог перенести ее из сейфа на ее кровать? И немедленно вспомнила о Хьюдже Бентоне. От одной мысли, что его руки снова к ней прикасались, ей стало неимоверно противно. «Это все», — решила Джулия. «Я тут больше не останусь. Она сумасшедшая и опасна. Я могла умереть». Она встала с кровати и нетвердо дошла по коридору до комнаты Бланш, уверенная, что та еще здесь, и собираясь ей сказать о своем решении. Но Бланш уже ушла. Большая роскошная комната без нее казалась странно пустой. Сейф был закрыт. В воздухе чувствовался легкий запах лавандовой воды и сигарет, отчего Джулия содрогнулась. Значит, это был Бентон. Подойдя к буфету у кровати, она взяла бутылку, бокал и выпила немного бренди. Алкоголь помог, слабость прошла. «Не останусь», — повторила про себя Джулия. «Собираю вещи и убираюсь отсюда сегодня же вечером. Нет смысла чего-то ждать. Она всегда найдет способ меня перехитрить. И плевать, что скажет на это Гарри. С меня хватит». Дело было, конечно, не только в Бланш. Несмотря на всю ее храбрость, Джулию пугало присутствие здесь этих дорогущих мехов. Слишком рискованно. Полиция тут же подумает, что она причастна к краже. Когда они узнают, а они, конечно, узнают, о ее прежней работе у Хьюарта, сразу догадаются, что здесь она неспроста. Нет, больше ничто не будет ее связывать ни с Бланш, ни с этими шубами. Услышав, что где-то в квартире звенит звонок, Джулия замерла, но потом сообразила, что это телефон. Подошла к аппарату у кровати и сняла трубку. «Джулия?» «О, да», — ответила она. «Где ты, Гарри? Я думала о тебе. Хочу тебя видеть. Рада, что ты позвонил. Это удивительно. Я только что подумала о тебе». «Что случилось?» — поинтересовался он. «Мы должны увидеться», — истерично повторила она. «Меня не волнует, что ты занят. Я должна увидеть тебя, Гарри». «Хорошо, хорошо, не заводись. Я смогу встретить тебя через час. Сможешь выбраться?» «Моя хозяйка уехала на выходные. О, Гарри, как хорошо услышать твой голос!» И вдруг ее осенило. «Приходи прямо сюда. Здесь никого, кроме меня. Посмотришь на место. Ты же именно этого и хотел?» «Не по телефону», — рявкнул он, понизив голос. «Ты уверена, что никто не припрется?» «Нет, никого не будет. Мистер Уэсли не вернется до понедельника». Она посмотрела на часы. «Было 16:30. Когда ты сможешь прийти?» «В 6, может, чуть позже. Скажем, в 6:15. И, Гарри, входи осторожнее. Портье приглядывает за квартирой». На линии воцарилась тишина. «Может, лучше в другой раз?» — медленно проговорил он. «Нет, ты должен прийти. Поднимешься на лифте до верхнего этажа, потом спустишься. Наверху живет миссис Грегори. Сделаешь вид, что идешь к ней». «А ты умнеешь», — рассмеялся он. «Хорошо, приду». Но как только он повесил трубку, Джулии стало не по себе, так как ей невольно пришлось задуматься о том, что же он скажет ей, когда она ему все выложит. Тогда ей в голову пришла еще одна идея, и, вскочив с кровати, она бросилась к гардеробу Бланш. «Я преподнесу ему самый большой сюрприз в его жизни», — подумала она, охваченная своим новым замыслом. «Я буду так прекрасна, что он не устоит передо мной». Ей потребовалось немало времени, чтобы подобрать себе вечернее платье из коллекции Бланш. Но, наконец, она была удовлетворена. Выбранное ею платье было цвета